«А, — досадливо сказал Гервайска, блеснув зубами, — и наотмашь ударил его в грудь. Дедушка поскользнулся на гладком дубовом полу, взмахнул руками и как раз виском ударился об острый угол стола. Увидя кровь, бессмысленно раскосившиеся глаза и разинутый рот, Гервайска сорвал с еще теплой дедушкиной шеи золотой образок и ладанку на заношенном шнуре. Оглянулся, сорвал и бабушкино обручальное кольцо с мизинца. Затем неслышно и быстро вышел из гостиной и как в воду канул. Единственным человеком из всего Суходола, видевшим его после этого, была Наталья. Пока жила она в Сошках, произошло в Суходоле еще два крупных события. Женился Петр Петрович, и отправились братья охотниками в Крымскую кампанию. Вернулась она только через 2 года, о ней забыли. И, вернувшись, не узнала Суходола, как не узнал ее и Суходол. В тот летний вечер, когда телега, присланная из барского двора, заскрипела возле хуторской хаты, и Наташка выскочила на порог, Евсей Бодуля удивленно воскликнул. «Уж ли это ты, Наташка?» «А то кто же?» — ответила Наташка с чуть заметной улыбкой. И Евсей покачал головою. «Добре, ты нехороша-то стала». А стала она только не похожа на прежнюю, из стриженной девчонки, круглоликой и ясноглазой, превратилась в невысокую, худощавую, стройную девку, спокойную, сдержанную и ласковую. Она была в плахте и вышитой сорочке, хотя покрыта темным платочком по-нашему, немного смугла от загара и вся в мелких веснушках цвета проса. А Евсею, истому суходольцу, и темный платок, и загар, и веснушки, конечно, казались некрасивыми. На пути в Суходол Евсей сказал: «Ну вот, девка, и невестой ты стала. Хочется замуж-то?» Она только головой помотала. «Нет, дядя Евсей, никогда не пойду». «Это с какой же радости?» — спросил Евсей и даже трубку изо рта вынул. И не спеша она пояснила: «Не всем же замужем быть. Отдадут ее, верно, барышне, а барышня обрекла себя Богу, и значит, замуж ее не пустит. Да и сны уж очень явственные снились ей не раз». «Что ж ты видела?» — спросил Евсей. «Да так, пустое», — сказала она. «Напугал меня тогда Гервайска до смерти, наговорил новостей. Раздумалась я, но вот и снилась». «А уж ли правда, завтракал он у вас с Гервайска-то?» Наташка подумала: «Завтракал. Пришел и говорит: пришел я к вам от господ по большому делу, только дайте сперва поесть мне. И мы накрыли, как путному. А он наелся, вышел из избы и мне моргнул. Я выскочила, он рассказал мне за углом все дочисто, да и пошел себе». «Да что ж ты хозяина-то не кликнула?» «Экося! Он убить пригрозил. До вечера не велел сказывать, а им сказал: спать под анбар иду». Суходоле с большим любопытством глядел на нее вся дворня, приставали с расспросами подруги и сверстницы по девичьей. Но и подругам отвечала она все так, кратко и точно любуясь какой-то ролью, взятой на себя. «Хорошо было», — повторяла она. А рассказала тоном богомолки, У Бога всего много, хорошо было».